Часть четвертая. Сесиль отворила двери своего номера в академической гостинице и замерла на пороге, не веря своим глазам. Вся комната была уставлена, увешана, устелена крупными, пышными белыми розами. Гирлянды роз тянулись вдоль потолка, книжных полок. Огромная плетеная корзина, полная роз, занимала чуть ли не всю поверхность стола. Даже на аккуратно заправленной кровати живописно раскинулась охапка роскошных цветков. Их аромат заполнил все, приглушив не только все другие запахи, но и цвета, формы, пространственные перспективы, так что Сесиль не сразу заметила посреди этого великолепия коленопреклоненную мужскую фигуру в белом костюме. А заметив, не сразу узнала. Приблизилась и с блуждающей улыбкой на устах положила руки на его склоненную голову. Он же бережно взялся за край ее строгой серой юбки и приложился к нему губами. «Ниль!» — тихо сказала она. «Вставай! Ти запачкает твой костюм!» Не поднимая головы, он вложил ей в руку продолговатый софьяновый футляр. Сесиль медленно подняла его, раскрыла. На белом атласном ложе покоилось редкостной красоты ожерелье. Крупные синие сапфиры, обрамленные бриллиантами, в оправе из белого золота. Она, не отрываясь, смотрела на камни. Ее маленькие мутно-серые глаза медленно наливались их синевой. Нил не видел этого. А Сесиль не видела, как в небесной голубизне его глаз вспыхнули вокруг черных зрачков ярчайшие желтые ореолы, похожие на солнечные короны. Он ступил на борт судна, отходящего к дальнему берегу. Конец первой книги. Париж, Санкт-Петербург, июль 1999, апрель 2000 годов. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Алексей Ковалев.